«Мистер Глоттер, вы уверены, что этот русский сам приедет проследить за погрузкой?» «Видимо, не в первый раз», — спросил голландец. «Уверен, господин Хавилар, уверен», — раздраженно ответил майор. События на Сицилии основательно выбили его из колеи. Теперь он был готов ожидать любых неожиданностей. Тем более, что эти проклятые русские, напавшие на Марианну и освободившие заложников, растворились вместе со своей яхтой. Два дня едва ли не все военно-морские силы США в этом районе прочесывали море. Ничего не нашла итальянская полиция. Оставалось одно правдоподобное предположение, что диверсантов забрала русская подводная лодка. Майор понимал, что ему не избежать серьезных неприятностей у себя в бюро, начиная с того, что он вообще связался с заложниками на свой страх и риск. А тут еще в конце 90-х годов кто-то нападает на военный корабль НАТО в десятки миль от американской базы и никаких следов. Итальянцы уже сейчас готовы были разорвать Глоттера на куски, хотя у них во всей этой истории совсем никакого интереса, и пострадали они больше всех. Публичный скандал не разгорелся только потому, что все оказались в дерьме, и никто не хотел этого признавать. И теперь Глоттер был кровно заинтересован в удачном исходе операции, потому что речь шла уже не столько об операции «Имитатор», сколько о шатком служебном положении самого майора. Головомойки, правда, ему все равно не избежать, но победителей, как говорится, не судят. «Вот он!» — воскликнул майор, указывая на черный «Мерседес», подкативший к причалу. «Внимание! Клиент прибыл. Ждать моей команды!» — сообщил в портативную радиостанцию инспектор Хавилар и добавил, обращаясь к Глоттеру. «У них в России «Мерседес» что, народный автомобиль?» «Почти. По крайней мере, у определенного числа людей. Они там бешеные деньги крутят». «Послушайте, Глоттер, а какого черта, я не пойму, НАТО вдруг так заинтересовалось этой историей?» «Помогаем бороться с наркотиками. Так сказать, сотрудничество в связи с окончанием холодной войны. Надо же нам чем-то заниматься», — усмехнулся майор. Тем временем операция продолжалась. Радиостанция в руках инспектора зашипела и произнесла: «Груз на подходе». На причал вырулил очередной погрузчик с контейнером. Дверца «Мерседеса» распахнулась, и на бетонное покрытие вылез сам Крымов. Андрей Сергеевич, как всегда, был одет без претензий, но элегантно. Шок от ограбления в Москве уже прошел, и Крымов, на время спрятав поглубже мечту стереть пастуха с лица земли, приобрел свой обычный уверенный вид. Всему свое время. Сейчас было время заканчивать дела. Закурив сигарету, Крымов встал рядом со своей машиной, наблюдая, как погрузчик поставил контейнер на причал и укатил прочь. К контейнеру тут же подскочили докеры. В этот момент с двух сторон причала пафосно взвыли сирены, и несколько полицейских машин на скорости рванулись к судну. «Ну, наконец-то, мать вашу!» — проворчал Крымов и кинул сигарету себе под ноги. Взвизгнули тормоза, и несколько машин с яркими маяками на крыше замерли, блокировав «Мерседес». Андрей Сергеевич, впрочем, и не пытался сопротивляться, молча ожидая окончания спектакля. Из одной машины выскочил инспектор Хавилар, направился прямо к Крымову, которому уже успели нацепить наручники. «Господин Крымов?» — спросил инспектор. «Да, это я». «Вы арестованы по обвинению в контрабанде наркотиков». «Не понимаю, о чем это вы», — спокойно отвечал Андрей Сергеевич. Со стороны казалось, что два актера старательно произносят реплики из смертельно надоевшей всем пьесы. «Вскрыть контейнер!» — приказал Хавилар. «Я протестую!» — как-то монотонно попросил Крымов. Ему ужасно хотелось поскорее покинуть этот причал и отправиться в тюрьму. Но он должен был отыграть свою роль до конца. «Вы за это ответите», — добавил он для убедительности. Двое полицейских ловко вскрыли контейнер. Железные дверцы заскрипели, и всеобщему взору открылись сетчатые мешки с картошкой. «Это еще что за колхоз?» — первым изумился Крымов. «Сейчас мы узнаем», — сурово ответил ничего не подозревающий инспектор. Он видел, как прятали наркотики и не в таких местах. «Брезент! Быстро!» Крымов с искренним удивлением смотрел, как полицейские расстелили на причале брезент и принялись опорожнять мешки. Потом на его лице отразилась какая-то мысль, только что пришедшая в голову, и Андрей Сергеевич невесело, но искренне рассмеялся. «Что вы смеетесь?» — спокойно спросил инспектор. «Мы все равно найдем наркотики». «Наркотики?» — саркастически произнес Андрей Сергеевич. «Это Глоттер сказал вам, что там наркотики?» «Ну, ищите, ищите».